Глава 18. Герда говорит. Это было наше семейное место. Фамильное. От города недалеко, но мало кто знает, потому что дорога хитрая. Надо сворачивать с трассы на проселок, а потом поворачивать напротив оврага и прямо вдоль ячменного поля по опушке леса, почти 2 километра до реки. Место укромное, никто сюда не ездит, кроме знатоков, а знатоки про это место направо-налево не распространяются. Ну да и местные еще сюда шастают, шуруют в заводях бреднями, жгут костры, тоскуют о звездах. Река здесь делает петлю, и в этой петле как раз тайные угодья и размещаются. До них самих, впрочем, не проехать ни на какой машине, только пешком. Вдоль протоки, потом сквозь шиповник, потом сразу берег. Тут есть все, что надо для счастья. Трава, короткая и мягкая, ярко-зеленая. На ней вполне можно валяться и спать. Дикий родник с холодной и вкусной водой. Пляж с желтым песком, разливы выносят на него коряги, а солнце превращает их в отличные дрова. Сосны на другом берегу, тень от высоких ив. Рыбалка. Тут до сих пор без особого труда можно надергать мелочи для ухи, а отец, тяготеющий к аристократическим методам ловли, совершенствует в заводях неловкую технику нахлыста. Теоретически. Чистота и тишина здесь. Когда-то до войны наш прадедушка познакомился здесь с нашей прабабушкой. Кажется, они вместе охраняли колхозные поля от набегов голодных медведей. Ну, наверное, дедушка преувеличивал, хотя кто его знает. Жизнь раньше была другая. Вполне может быть, что и медведи здесь были. Во всяком случае, зайцы здесь прыгают до сих пор. А если остаться до вечера, то можно услышать, как из-под берегов выплывают на прогулку ондатры. Мы сюда каждый год приезжаем, хоть раз, но обязательно. В честь дедушки и бабушки. Нужно чтить семейные предания. В них сила. В них. Минивэн прополз через поле с трудом. Пахать стали гораздо хуже. То и дело машина чиркала днищем и вставала в плохо разрыхленных землях. Ячмень поднялся довольно высоко, и если бы не дурацкая тряска, можно было бы представить, что мы плывем по морю. Отец остановился под рябиной на краю, вышел на воздух, собрал с бампера ячменные стебли, растер между ладонями, понюхал, улыбнулся. «Выгружаемся», — объявил отец. «Прибыли». Стали выгружаться. Рюкзаки, чайники, шезлонги, котлы, палатки и прочие элементы счастливого туристического быта. Отец открыл багажник. Герда выставила голову, втянула воздух, чихнула и тут же вылетела наружу. Она рванула в ячмень и почти сразу растворилась в нем, исчезла, и продвижение ее было заметно только по колыханию стеблей, да еще иногда мелькала среди них коричневая спина. «Я тоже хочу!» — завопила Алька. «Я тоже хочу!» Она выскочила из машины и поскакала за Гердой, почти сразу запнулась и исчезла в ячмене. Мать дернулась, но отец успокоил. «Да запнулась просто!» Мелкий заорал, требуя освобождения из кресла. Пришлось матери его доставать и выпускать, а на воле он тоже начал немедленно рваться в поле. Хотел топтать ячмень и запинаться о кротовьи норы. Мать, впрочем, быстро все это пресекла, нацепила на мелкого шлейку и привязала к рябине. Так он и ходил, в неволе и в печали. Мы с отцом нагрузились вещами и отправились на берег, чтобы разбить плацдарм, разложить кресло, посмотреть, нет ли кого на нашем месте, лис разогнать. Тут зайцев на самом деле много, а где зайцы, там и лисы. А по лисам в этом году бешенство объявляли, так что лучше их заранее спугнуть. Берег был пуст. Нет, здесь кто-то недавно стоял. Рядом с костровищем валялась горка створок от жемчужницы, горелые картофельные кожуры. На выходных, наверное, отдыхали, 3 дня назад. Трава уже успела выпрямиться, и пластиковые бутылки сквозь нее уже почти не проглядывались. Отец, глядя на это, брезгливо поморщился. Я сбросил рюкзак, собрал бутылки и закинул их в кусты. «Надо было закопать», — сказал отец. «Зачем? Осенью река разольется, все и так унесет. А если закопаем, то навсегда здесь останется, только больше мусора. И вообще не надо к мусору так относиться. Мусор — это наш спутник». «Лучше помолчи», — посоветовал отец. Иди за остальными, а я тут устраиваться буду». Я направился за остальными, но не дошел, сел на траву на полпути, возле дерева. Я попробовал ей позвонить вчера вечером, потому что никак не мог понять, что это было. Точно мы шли-шли, вроде по тропинке, разговаривали, и вдруг, ну, ногу я подвернул, что ли, упал, поднялся, и уже один. Хромаю и ничего не могу понять. И болит. Непонятно где, но болит, как заноза, врезалась в мясо, сверху не видно, а каждое движение боль. И пальцами не подцепить, как ни расковыривай. Почему? Ведь недавно совсем познакомились. А больно. Я вернулся к машине. Мать сидела в раскладном стуле на краю поля, на шее у нее болтался свисток, в который она периодически свистела. Это для того, чтобы Алька не заблудилась. Хотя в поле, если честно, было трудно потеряться. Ячмень едва доставал Альке до плеч, но мать все равно контролировала. Разве что в бинокль не поглядывала, хотя на шее он у нее и висел. Интересно, почему такой высокий ячмень? А зимой? Мутантский ячмень. Мелкий бродил вокруг рябины, сосредоточенно пытаясь отвязаться, но шлейка не пускала. «Ну, как там?» — спросила мать. «Все нормально». «Ну, пойдем тогда, посмотрим». Отправились к реке. Я тащил шезлонги, мать шагала, нюхая какой-то мелкий цветочек синего цвета, вела на поводке мелкого. Альку не выпускала из поля зрения. Ловчиха в ячмене. Герда шла параллельно, прячась в кустах, лишь иногда выныривая из них бесшумной тенью. Шашлыки мы не жарим уже давно, надоело. И лососевые стейки на решетке не запекаем, тоже надоело. Сейчас у нас период приготовления плова, и должен признать, отец в этом достиг вполне замечательных успехов. К плову он нас не подпускает, потому что плов — удел взрослых мужчин. Женщины и дети тут совсем ни к чему. Потому что если они приступят к казану, то сварят не плов, а кашу. Вот и сейчас отец занялся пловом персонально. Мать не стала спорить. Я тоже. Сидеть возле костра и дышать дымом мне совсем не хотелось. Отец готовил плов по правильным правилам, не торопясь. И все это растянулось почти на 3 часа. Я искупался. Вода была холодноватая, слишком проточная, но искупался, потом валялся на песке. Алька купаться не стала, кидала в реку камни. Герда тоже купаться не стала, даже по пузо не зашла. Она вообще старалась держаться подальше и понезаметнее. Мелкий хотел купаться и безумствовать, но его не пустила мать. Время прошло незаметно, так всегда бывает на Золотом берегу. Через 3 часа отец позвал к плову. Вкусно, как всегда вкусно. Плов был съеден, остатки разложены по банкам, казан мыть не стали, стали отдыхать дальше. Мать надела широкополую соломенную шляпу, устроилась в шезлонге и достала старинную поваренную книгу за авторством Гжи Молоховец. Читала с улыбкой, делала пометки карандашком. Алька достала бадминтон и стала играть сама с собой, била ракеткой по валану и напевала что-то на английском. Считалку, кажется. Мелкий отправился на пляж и стал упрямо рыть яму. Я попытался узнать, зачем, но он не удостоил меня ответом, рыл и рыл, я оставил его в покое. Отец составил нахлыстовое удилище, прицепил катушку со шнуром и теперь, лежа на траве, натягивал забродные штаны и забродные же ботинки. «Жарко», — сказал я. «Вряд ли рыба клюет». «Жара для нахлыста — самая погода», — возразил отец. «Зря я, что ли, всю зиму мушки вязал. Кстати, у меня есть отменные стримеры, надо их обкатать. Я думаю, тут язь есть, елец точно, голавлики... Окуней точно набьем. А может, даже хариус. Ребята рассказывали, в прошлом году хариус брал». «Хариус — это да. Мечта. И стримеры опять же. Не сомневаюсь, что стримеры у него получились отменные. Все, что не делает отец, он делает на славу. А эти, связанные из мех каких-то высокогорных архаров, из золотых нитей, из щетины морала, одним словом, серьезные мушки получились». «Ладно», — сказал он, — «ты в меня, как я погляжу, не веришь. А я пойду, постигаю. Докажу». Отец взмахнул удилищем и отправился вдоль берега. «Да тут все равно рыбы нет», — сказала Алька. «А если есть, то в полдень она не клюет». Я взглянул на часы. Действительно полдень. Объелись пловом, спать охота. Мелкий бросил коп и уснул в шезлонге. Но я тоже устроился в кресле, вытянул ноги. Не хотелось ни о чем думать. Хотелось лежать, и все. Алька бродила по поляне с сачком. Бабочка она не ловила, но сачок почему-то не выпускала. Мать читала. Я уснул. А может, я уснул еще раньше. «Смотрите, щенок!» — восторженно воскликнула Алька. «Щенок!» Я проснулся. Действительно, не знаю, откуда он тут взялся. Крупный белый щенок, беспородный и пушистый. Он сидел в зеленой траве и на самом деле был очень белый. Эта белизна просто прыгала в глаза. Он как будто сиял. Откуда все-таки? А Герда уже подбежала к нему, ткнулась ему в морду, и щенок тоже лизнул ее в морду. Он прыгал вокруг, скулил и вилял хвостом. И Герда мотала хвостом и фыркала, и старалась лизнуть щенка в лоб. Вдруг Герда легла и свернулась калачиком. Щенок тут же устроился рядом, он тыкался носом ей в пузо, искал титьку. А Герда лежала гордая и довольная. У нее теперь был щенок. Алька улыбалась. И только у матери лицо было напряженное и перепуганное. Если бы отец не ушел со своим нахлыстом, он бы все понял. У нас очень умный отец. Но он ушел. А я далеко не такой умный, как он. Далеко. Я все-таки тупой. Из кустов раздался рык, и на траву выскочила псина. Грязная, невысокая собачка с гноящимися краснотой глазами, со свалявшейся шерстью, безухая и безхвостая. Щенок увидел ее, бросил Герду и поковылял к бродяжке. «Нет!» — закричала Алька. Собака уже неслась к своему щенку, оскалив коричневые зубы, с рычанием и яростью неслась защищать. «Я понял, что сейчас случится». Вот сейчас, в эту же секунду, оно и случилось. Герда оказалась перед бродячей собакой. Бродяжка попытался грызнуться. Ей надо было бежать, прятаться, забиваться в норы и под корни, и вообще не дышать, не пахнуть. Но она попыталась огрызнуться. Незаметным движением Герда подвинулась вперед и ухватила бродяжку за шею. Сахарно хрустнули позвонки. Из-под зубов Герды неожиданно ударила кровь тоненькими фонтанчиками в стороны. Герда бросила бродяжку, та упала на траву брызгающим красным мешком. Подковылял щенок. Герда лизнула его в спину. По белой шерсти прошла отчетливая красная полоса. Лизнула еще. Щенок пытался вырваться, но Герда аккуратно прихватывала его за шкирку и ставила перед собой. И снова лизала в нос, в морду, в спину. Щенок визжал. Ему было страшно. И вдруг Герда отскочила в сторону и посмотрела на нас. Тогда я впервые услышал ее голос. Низкий, страшный, отчаянный. Человеческий. Алька, закатив глаза под лоб, в обмороке оседала на траву.